Глава 17. Грузовой корабль «Антей», «Юпитерская рубашка». Мерсади на мгновение задержала дыхание и закрыла глаза, позволив звуку отступить. Во рту чувствовался резкий привкус пепла и крови. Кровь на спутанном мехе. Зубы. Дух мщения. Малагарст посмотрел на нее. «Локин, здесь гражданские лица». Она выдохнула и открыла глаза. На нее смотрели испуганные лица. На пультах управления мигали лампочки. Руки дрожали на рычагах и циферблатах. В своей нише Чи-32-бета тряслась в плотном коконе кабелей. Кровь перестала идти, но техножрица свернулась в плотный шар. Остальной экипаж стоял и ждал. Это были служащие доков, пилот шаттла, крепостной адепт-ремонтник и диспетчера. Она понятия не имела, хватит ли их знаний на то, чтобы управлять кораблем в космосе хотя бы короткое время. Она понятия не имела, развалятся ли они на части или нет, когда упадет следующий фрагмент будущего. Она понятия не имела, упадет ли она вместе с ними. Она подумала о сотнях людей, которые все еще оставались в корабельных трюмах. И Нуни и Мори в их каюте. «Начали», — сказала она. Стоявший у штурвала крупный пилот по имени Гейт кивнул и напрягся, собираясь опустить бронзовый рычаг. Его кожа была бледной, как лед. «Мощность реактора достигла пика», – произнесла Чи-32-бетта. Гейт опустил рычаг на панели штурвала. На мостике вспыхнули лампы. Палуба накренилась, когда реактор швырнул ее набухшее сердце в пустоту, и корабль стремился вперед. Наблюдавший со стороны кормы за Антеем корабль охотников без колебаний открыл огонь. Лазерные лучи пронзили темноту. Антей начал заваливаться на борт и двигаться по спирали, пока руки на штурвале пытались восстановить управление. Крики и переполох заполнили мостик. Машины вопили, некоторые люди у приборных панелей застыли от ужаса, пока другие кричали, их глаза расширились от вида, как вспыхивали все новые и новые ряды красных предупреждений. Гейт уставился на панель штурвала с открытым ртом, напоминая выброшенную на берег рыбу. Крики людей перекрывали визг машин. Этот хаос спас корабль. Когда охотники выстрелили снова, дикий курс корабля отвел его от выстрелов, которые должны были разрезать корпус на части. Но охотник набирал скорость. Это был небольшой корабль, даже меньше, чем Антей. Клинковидный блок металла, чуть больше 200 метров в длину, наполовину состоявший из двигателей. Но он был быстрым. Антей неуклюже мчался вперед. Перед ним маячило сверкающее море юпитерской рубашки. Охотники снова выстрелили и на этот раз попали в киль грузового судна. Металлические и керамитовые пластины обшивки сгорели. Газ и трюмная жидкость выплеснулись в вакуум. Какофония паники на мостике Антея смешалась с воем сирен. Чи-32-бета вздрогнула в коконе кабелей, когда переборки изолировали поврежденную часть корабля. Охотники прекратили стрелять и стали стремительно приближаться. «Мы! Корабль!» – выдохнула Чи-32-бета. Искры окутали технопровидицу. В воздухе запахло горелой проводкой и запекшейся плотью. «Он не может больше лететь. Его сердце и дух в огне». «Мы должны лететь или умрем», – сказала Мерсади. Техножрица вздрогнула, ее руки и ноги забились в конвульсиях. Дуги энергии вырвались из консолей. Гет затрясся у штурвала, не способный отпустить приборную панель. В пустоте охотник приближался. Теперь он был достаточно близко, чтобы его прицельные системы смогли удержать захват вне зависимости от действия добычи. Он заряжал орудие. Энергия накапливалась в батареях турболазеров. Антей едва ли не кувыркался, микрообломки барабанили по его корпусу, кусок камня врезался в охотника и оставил кратер в его броне. Внешнее облако орбитального мусора Юпитера стало окружать оба корабля, подобно дождю. Охотник сохранял курс. Системы прицеливания зафиксировали положение для стрельбы. Орудийные турели повернулись. Он преследовал эту добычу с первых часов после гибели корабля-тюрьмы у Урана. Он отследил ее сквозь огонь битвы и темные заливы между внешними планетами. Все эти дни он сохранял молчание, почти каждую систему отключили, чтобы он стал темным и холодным, и не обращал внимания ни на что, кроме своей добычи. Когда он приблизился для финального убийства, он связался сквозь тьму с кораблями и станциями Юпитера. Он знал, что первый из предателей недалеко позади и что защитники Юпитера не станут рисковать и ждать, окажутся ли пришедшие из пустоты корабли друзьями или врагами. Коды доступа вылетели и заставили замолчать орудия, которые повернулись, чтобы поприветствовать их. Он закончит убийство, а потом проскользнет мимо Юпитера, исполнив свой долг. Он приблизился на последние несколько тысяч километров, двигаясь по спирали с Антеем. От них отскакивали все более крупные куски дрейфующего мусора. Глыбы камня и старые обломки погибших кораблей превращались в пыль на носовых щитах охотника. На мостнике Антея было слышно, как корпус звенел от ударов. Люди плакали. Гейт навалился на рычаги приборной панели, его руки обуглились и почернели от электрического разряда. Но каким-то образом он все еще дышал и сохранял курс. «Держитесь!» – услышала она голос, ясный и сильный. Ей понадобилась секунда, чтобы понять, что это сказала она. «Сохраняйте веру!» Охотник скользнул на последнюю огневую позицию. Огни юпитерской рубашки теперь сияли ярче звезд. Он активировал орудие в положении для стрельбы. Двигатели Антея чихнули. Охотник выпустил казнящий выстрел. Из темноты появился эсминец и вырвал охотника из ночи залпом макропушек. Кольца плазмы разорвали корпус изнутри, разметав плавящиеся куски его трупа. Эсминец пронесся сквозь обломки своего убийства. Крики и какофония звуков изливались из него по каждой вокс-сигнальной частоте. Когда-то это был корабль войны и завоеваний, но годы предательства лишили его этой божественности. Он пришел в Солнечную систему в ответ на обещание мертвечины и полетел впереди кораблей Железных воинов, когда они покинули орбиты Урана. Голод, каприз и воля, создавшие его силы, влекли его все сильнее и сильнее по направлению к Юпитеру. Ярко-розовые, кислотно-зеленые, бирюзовые, оранжевые, фиолетовые и ядовито-желтые пятна окружились и сталкивались по всему его корпусу. Символы, выгравированные костями тварей, которые жили в ночных кошмарах, кишели по всей его длине. Маслянистая пыль слетала с его поверхности, словно пыльца с летнего цветка. Экипаж исчез. Их плоть и кости вплетались в ткань корабля. Но их голоса продолжали жить. Они пели и кричали в ночь, пока корабль охотился. Он задрожал, когда пламя убийства обволокло его корпус. Его вой превратился в восторженный визг. На мостике Антея из каждого громкоговорителя раздались крики и вопли. Фюзеляж задрожал под высокими нотами, подобно стеклу. В трюмах и на мостике люди попадали на палубу, кровь текла из их ушей, а рты наполнились привкусом роз, меда и пепла. Звуки снова и снова отражались эхом. Мерсади почувствовала, как они пронзили ее насквозь, как коснулись края того, что она пыталась вспомнить, но хотела забыть. «Что это?» – спросила она. «Ничего», – произнес глубокий голос за спиной. И она отвернулась от Малагарста, увидев еще одну пару глаз, смотревших на нее сверху вниз, и улыбку, в которой не было ни капли доброты. «Совсем ничего». Затем раздался голос из ее сна про киллер, сильный и решительный. «Ты должна попасть к нему. Ты должна рассказать ему, пока не стало слишком поздно. Запомни, запомни, что ты видела». И круги символов поднялись перед Мерсади, больше не каменные и металлические, а горящие в воздухе. И вой разноцветного эсминца, что врывался из пламени и поворачивал к Антею, стал ревом орудий в ее памяти и пронзительным звуком грядущего шторма во сне, из которого она не могла проснуться. И затем он исчез. Многоцветный корабль развернулся, пронесся мимо Антея и нырнул обратно во тьму. Вопли в горлах вокс-рогов стихли, оставив людей на мостике Антея трясущимися и плачущими, но живыми. «Что?» – выдохнул Гейт. Мужчина стоял на руках и коленях, дрожа, как побитая собака. «Что случилось?» Мерсади оглянулась на Гейда, на приборной панели светились мигающие сигналы тревоги, которые казались даже приятными на фоне только что прошедших звуков. «Не знаю», — ответила она, — «просто доставьте нас в доки Юпитера». Чи-32-бета неожиданно подняла голову. «Мы под прицелом», — выдохнула технопровидица. «Но как?» — спросила она. «Защитные платформы, корабли, другие суда. Я не могу их опознать». Мерсади почувствовала, как холодное осознание просочилось сквозь пространство, оставленное коротким трепетом надежды, что они доберутся до безопасного места. «Не доберутся. Они погибнут у края выживания». «Нас вызывают», – прогудела техножрица. Вокс-громкоговорители издали искаженный хрип, а затем из них донесся подернутый статикой голос. «Грузовое судно «Антей». Подтвердите наличие на борту летописца Мерсади Алитон. Повторяю, подтвердите наличие на борту летописца Мерсади Алитон». Лица повернулись к ней. Корпус корабля все еще гудел от силы, которая толкала его сквозь облако обломков к ожидавшим орудиям защиты Юпитера. Мерсади застыла, замерла на месте. Ее руки и ноги онемели. «Ответьте», — наконец сказала она. «Вокс-канал открыт», — пробормотала Чи-32 Бетта. Динамики снова загудели. Мерсади Алитон сглотнула комок в горле. «Говорит», — начала она, а потом слова замерли на языке. «Спустя столько времени». «Я здесь», — наконец сказала она. «Говорит Мерсади Алитон». «Выключите двигатели», — произнес тот же голос. «Мы притянем вас». Мерсади на секунду закрыла глаза и кивнула. Ей показалось, что в ее мыслях появилось изображение улыбавшейся ей киллер. «Спасибо», — сказала она. «Спасибо, старый друг». Вокс щелкнул, словно динамик на другом конце выключили на секунду, прежде чем заговорить снова. «Теперь ты в безопасности», — произнес Гарвиль Локин. Комета-светилище, внутренний системный залив. Призраки объединения вели Аримана по местам своих смертей. Переход от одного воспоминания к другому происходил резко и остро, словно отсекали последнюю секунду нити жизни. Он бродил по ледяному лабиринту под антарктическими куполами, наблюдая, как женщина выпускает последние пули в приближающуюся стену из химерической плоти и меха. Он шагал в экзоснаряжении по горевшим морям Хатусы Б. Он смотрел на Трусканский улей. Пожары пылали у подножия горы и ползли по склонам, ярко сияя в тени, отбрасываемой ее армадой. Ветер был сильным и доносил запахи огненной преисподней, которая затопила нижние уровни горы. Конечно, это была не гора, это был город. Внизу, у его корней, глубоко под уровнем земли, находились сооружения, построенные в таком далеком прошлом, что их создатели знали Терру еще зеленой и голубой, дремавшей в безмятежности под взглядом солнца. Ставшие его семенами, города обладали находившими отклик в сознании именами, хотя их истории были забыты. Ацинк, Аполис, Рианс. Теперь ему уготовили судьбу быть разорванным на части, его кости сложат в сооружение, которое назовут дворцом. Но он будет больше, чем империи юности человечества. «Ты погиб здесь», — произнес Ариман, — «при штурме Трусканского улья». Рядом с ним стояло безмолвное изображение клятвенного воина болгранских техноплемен и смотрело на него. Мужчину покрывала кровь от убивших его ран. Он кивнул Ариману. «Мне жаль», — сказал Ариман. «Я не могу остаться, но буду помнить». Окровавленный мужчина снова кивнул и отвернулся. Ариман смотрел еще секунду, слушая далекий грохот ракет, которые врезались в опорные пункты на северной стороне улья. Громовым легионам и армиям объединения потребовался месяц, чтобы ворваться в Анак, но когда наступил конец, он был быстрым и закончился сотнями тысяч погибших в течение одного дня. «На это нет времени». Отправленное Игнисом сообщение прорезало психометрическое видение, размазав четкость. Затянутое дымом небо над ним замерло, а изображение улья размылось. «Времени достаточно», — ответил Ариман. «В пределах этого комплекса находится примерно 1 740 000 комплектов индивидуальных останков. Для извлечения из них психометрических отпечатков потребуется... Я знаю, о каких факторах идет речь». «Тогда ты знаешь, что это невозможно». «Знаю», — ответил Ариман. «Тогда зачем? Потому что это важно». Ариман выпрямился и снова посмотрел на изображение, которое извлек из пси-резонансов одного из черепов, облицовывавших стены кометы-светилища. «В конце все прах, но то, что мы делаем, прежде чем станем прахом, важно. Вот что важно. Как скажешь». Ариман отвернулся, и изображение рухнуло в пыль. А затем сменилась реальностью помещения костей. Центральный зал кометы-светилища был запятнан кровью и сражением. Болт-снаряды сорвали черепа со стен и сбили резные бедра и позвонки с опор высокого сводчатого потолка. После завершения зачистки имперские кулаки убрали мусор. Ариман чувствовал отвращение сыновей Дорна к тому, что сделали с этим местом несущие слово. Их гнев сохранился в следах, оставленных болтами и клинками. Эти мысли и эмоции пели в бурлении прошлого, настоящего и будущего святилища. Его создали в память о погибших и жертвах, которые они принесли в жизни, но несущие слово переделали его во что-то другое, что-то более страшное и глубокое, чем место упокоения сухих костей и воспоминаний. За десятилетия своего управления несущие слово пролили кровь в комете святилища, почитая своих новообретенных богов. Они вырезали искусные символы в ее каменной плоти и наполнили тени черной злобой. Нити варпа проникли в кости, питаясь воспоминаниями погибших. Прошептанные молитвы углубили тьму, запертую внутри кометы, пока она вращалась вокруг солнца. Даже когда Сигизмунд и имперские кулаки пришли и убили оставшихся здесь несущих слова, их действия только подпитали океан оккультного потенциала, лежавшего прямо под кожей реальности. Смерть несущих слова стала актом мученичества на службе силам варпа, и независимо от того, считал Ариман их веру наивной или нет, этот акт имел последствия. Комета-святилище резонировала ритуальной силой, шепоты и вихри эмоций следовали за ней по небесам. Не имело значения, случайным или преднамеренным было сделанное несущими слово. Они создали инструмент, которым могли воспользоваться более умелые руки. Ариман повернулся к центру зала. Каменная сфера салатариума парила над полом. Дуги призрачного света срывали с ее поверхности и заземлялись в потолке и полу. Размеры помещения стали меняться, пока он смотрел на сферу, и ему пришлось заставить разум оставаться в покое. Энергия накапливалась в имматериуме, обретая очертания и форму с каждой секундой. Вокруг зала в 8 точках компаса, принесенных в черных контейнерах жалкий груз, стоял на коленях на полу. 3024 смертных. Каждый из них обладал искрой связи с варпом. Все они были извлечены из трюмов черных кораблей, за которыми охотились и которые захватили силы Гора. Среди них были отпрыски планетарных правителей, нищие, мужчины и женщины, дети, поддавшиеся порче и отчаявшиеся. Железные, бронзовые и серебряные цепи удерживали их на месте, пока молчаливые несущие слова двигались среди них, рисуя на скальпах и лицах пепельными чернилами. Некоторые начинали пускать кровавые слюни, когда знаки покрывали их кожу. Собратья Аримана из Тысячи Сынов стояли между рядами смертных, вдыхая в их разум спокойствие и пассивность. Свет и тень начали испаряться, затуманивая реальность. Он подумал о принесенных им в погоне за истинной жертвах, о спасении для своего отца, о вещах, которые обретали истинное значение только когда уравновешивались величайшими потребностями. Была ли эта потребность достаточной для злияния, которое они совершат? Он не был уверен. Он был уверен, что уже поздно делать другой выбор. Ариман выдохнул. Призрачный образ его мысли поднялся в воздух, расправил оперенные крылья, а затем растворился, не успев взлететь. Он повернулся к разуму Минкауры в центре салатариума. Это было похоже на крик сквозь поднимающийся шторм. «Сколько времени до соединения? Оно близко». Ариман почувствовал напряжение в ответе Минкауры. «Каждый дом выравнивается. Небесные сферы поют, но не все. Кровь еще предстоит пролить. Королева небес носит корону растущего огня. Водолей выливает кровавую чашу в ночь. Но волчья монета по-прежнему сияет ясно. Колесо поворачивается. Пески бегут». В связь с разумом Минкауры хлынули образы. Ариман увидел Плутон. Его поверхности спутники соскользнули из холодной реальности в серебряные монеты в глазницах черепов. Символы на языках, на которых никогда не говорили люди, проносились сквозь темноту, увлекая внутренний глаз по спирали. Он увидел старые зодиакальные знаки из апокалиптических календарей на заре истории. Лица близнецы, кружившая в огне змея, ключи сна. У всех напротив звезд, которые служили им глазами, танцует дым. Весь огромный механизм двигался, его части выравнивались и резонировали друг с другом, натягиваясь все туже и туже. Огни битвы подпитывали его, страх и кровь мертвых гнали его вперед. Даже отчаянные надежды и неповиновения защитников увеличивали его скорость в варпе. Он не существовал нигде, но был связан со всем, с каждым мгновением прошлого, с каждой мыслью о будущем и с каждым нерожденным поступком. Это было самое захватывающее и ужасное творение, которое Ариман когда-либо мог постичь. Он посмотрел дальше и увидел собравшиеся в варпе корабли, державшиеся на течениях, которые должны были разорвать их на части. Тысячи. Десятки тысяч больших и малых. Вокруг них кружились демонические существа, меняющие цвет и форму. Он развернул разум и слегка покачнулся, когда реальность сменила видение. Он снова стоял в святилище. На противоположной стороне зала стоял апостол, его безликий шлем повернулся, и Ариман был уверен, что глаза за полированной бронзой внимательно наблюдают за ним. «Момент выравнивания приближается», — сказал он по воксу, апостол кивнул. «Как и было предначертано, пока только сходятся последние элементы», — ответил Ариман, услышав холод в своем голосе. «Верь, колдун, не все искусство и план. Боги повелевают, чтобы все было сделано. Верь!» Ариман не ответил и отвернулся. «Начинайте выводить корабли. Начинайте вытаскивать наших братьев. Мы не должны оставаться здесь, когда наступит конец всего этого. А несущие слово?» – спросил Игнис. Ариман посмотрел на облаченных в багровую броню воинов, которые двигались среди скованных псайкеров. «Что-то мне подсказывает, что они не собираются становиться мучениками. В отличие от Минкауры», – заметил Игнис. Ариман почувствовал, как мысли вернулись к слепому брату, теперь запертому в каменной сфере Салатариума. «Но это, конечно, другое дело. У него будет утешение, что память о нем важна для тебя. Подготовьте корабли», – снова мысленно приказал Ариман после долгой паузы. «Как пожелаешь», – ответил Игнис и отозвал свои мысли, оставив Аримана с голосами призраков святилища. Ариман заново переживает отголоски прошлого.